В начале марта 1953 года, собираясь на работу, Ося, воспринимавшая неумолкающее хозяйки на радио как неизбежную помеху, раздражающий, но неотменяемый звуковой фон, заметила неестественно медленный и торжественный тон диктора. Она прислушалась. В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве, в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга, вещал за стеной диктор. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Она села на кровать, вцепилась в железную спинку так, что пальцем стало больно. Наступила потеря речи. Все так же медленно и торжественно продолжал диктор. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца. Слышно было, как за стеной заголосила хозяйка. «Все», — сказала себе Ося, — «вот и все». «И что же будет теперь?» Она встала, сделала круг по комнате, снова села. За стеной хозяйка продолжала рыдать в голос. Ося с силой провела рукой по лицу, сминая его, будто пытаясь слепить заново. Встала и отправилась на работу. В театре все ходили с траурными лицами. Костюмерша, Осина начальница, все время косилась на нее, словно ожидая, что Ося пустится в пляс или разразится веселой песней. Ося молчала, тыкала иголкой, сама не видя куда, и думала, думала. Бюллетени о здоровье передавали 2 дня. На третий диктор траурным голосом сообщил, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался. Дальше Ося не слушала. Не в силах усидеть на месте, она выскочила на улицу, потом снова вернулась в дом, понимая, что никогда не сможет придать своему лицу надлежащее скорбное выражение. «Что же теперь будет?» — в очередной раз спросила она сама себя и поняла, что будет лучше, что бы ни случилось, потому что так опротивила ей эта одинокая, бессмысленная, монотонная жизнь, что даже перемене к худшему она будет рада. Через 3 недели вышел указ об амнистии, и снова оказалось, что амнистия предназначена уголовникам. Из 5 Осиных друзей под амнистию попадала только Алла, как мать детей младше 10 лет. Летом Алла уехала в Караганду к Марику. Марина и Леня Вайнштейн тоже жили в Казахстане. В Ухте остался только Витас. Он ездил к Осе все чаще и чаще. Почти в открытую они долго спорили о том, как теперь себя вести. Писать апелляции, подавать просьбы о реабилитации или сидеть тихо и ждать. В декабре судили и расстреляли Берию. 1 февраля, когда Ося, как положено, пришла в комендатуру отмечаться, комендант пригласил ее в кабинет и выдал справку на тонкой зеленоватой бумаге, что она освобождена по амнистии и может следовать к месту постоянного жительства в город Ленинград. «Поздравляю», — сказал ей комендант. Ося машинально пожала протянутую руку, вышла на улицу, пошла сама не зная куда и бродила долго до ночи. Ходьба успокаивала, вносила, если не порядок, то хотя бы ритм в тот хаос, который творился у нее в душе. Утром следующего дня Ося уволилась с работы, купила на толкучке чемодан, попрощалась с хозяйкой, подарив ей большую часть своего нехитрого скарба, и отправилась на вокзал. Оттуда она дала телеграмму Витасу. «Освободилась. Еду в Ленинград искать Яника Петю. Пиши главпочтамт до востребования». Едва поезд остановился на финском вокзале, Ося побежала в камеру хранения, оставила чемодан и отправилась домой пешком, не дожидаясь первых трамваев. Редкие по раннему времени прохожие косились на ее лагерную телогрейку, на большие валенки. Ося не замечала. Шла она по Невскому. И потому что так было проще, и потому что ей не терпелось понять, каким стал ее любимый город за 17 лет разлуки. Город был тот и не тот. Он был ярче, новее, чем Ося его помнила. Другие люди ходили по его улицам, звучала другая речь, даже здания изменились. С фасада гостиного двора исчез орнамент. В доме Лопатина появились колонны и фронтон, а у бывшего отеля «Де Пари» исчез целый угол, словно срубленный гигантским топором. Но кони Клотта все так же рвались на свободу на Анечковом мосту. И Ося не удержалась, незаметно погладила первого, самого любимого. Осень дом уцелел, только добавилась черная надпись на восточном торце. «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». В парадном по-прежнему пахло кошками и щами. На лестнице, еще более щербатой, чем Ося ее помнила, к ступеням были приделаны металлические скобы. Она поднялась на свой 2-й этаж и долго изучала список жильцов, никак не решаясь нажать на кнопку звонка. знакомых фамилий было две. Аржановы — два звонка, и Свиридовы — один. Решившись, Ося позвонила трижды своим прежним звонком. Открыла немолодая женщина с мокрыми в пене руками, спросила, вытирая их о фартук. «Вы к кому?» «Здравствуйте», — сказала Ося. «Я тут жила раньше, до войны». «Мы получили по ордеру», — быстро проговорила женщина, скручивая низ фартука в тоненькую трубочку. «Мы еще до войны получили по ордеру. Все по закону». «Я не из-за комнаты», — сказала Ося. «Я просто хотела бы спросить у вас, если можно. Мы с мужем потеряли друг друга во время войны. Это наш последний общий адрес. Может быть, он тоже заходил сюда или писал? Меня зовут Ермашевская Ольга Станиславовна. Никто мной не интересовался?» «Никто не приходил», — смягчившись, ответила женщина. «С 39-го года тут живем. Не приходил никто, и писем никаких не было». «Еще один вопрос, если позволите», — сказала Ося. «Я художник. Когда я уезжала из Ленинграда, я спрятала свои работы в тайнике, на печке. Вы не знаете, случайно, что с ними стало?» Женщина внимательно посмотрела на Осю, посторонилась, сказала. «Проходите, пожалуйста». Ося вошла. Женщина вдруг бухнулась ей в ноги и забормотала. «Спасибо тебе, милая, спасибо тебе, родная». «Что вы?» — испугалась Ося, поднимая ее. «Повиниться хочу», — сказала женщина, утирая фартуком слезы. «Нашли мы тайник твой. В 42-м нашли. Там на печке хлеба было 3 сухих горбушки. Мы на них 2 недели прожили. Тюрю я сыну делала. А картинами мы печку топили. Которые сожгли, которые поменяли. Кабы ни картины твои, ни тайник, не выжил бы сын у меня». «На что поменяли?» — спросила Ося. «Известно на что. На хлеб». Ося молчала, не зная, что сказать. Женщина повторила. «Прости, Христа ради!» «Там еще альбом был с фотографиями», — напомнила Ося. «Маленький такой». «На 2 яйца выменила», — сказала женщина, испуганно глядя на Осю. «Человек один сюда ездил. Всю блокаду ездил, не знаю уж, как добирался. Продукты на фотографии старые менял и на картины. Я картины-то сначала все хотела ему отдать за хлеб. А он посмотрел и говорит, это, мол, неизвестно, кто такие. За них за все и 1 яйца жалко». Потом еще посмотрел, сказал, что интересно все ж таки. Взял 2 штуки. Еще 2 яйца мне дал. Потом уговорила я его, еще 2 взял. Яиц не дал, правда, только хлеба, пайку. Ты уж не сердись. Я за тебя всю войну молилась. Я не сержусь, спасибо, сказала Ося и медленно пошла вниз по лестнице. Но, спустившись на 2 ступеней, остановилась, спросила. «Аржановы все еще живут здесь?» «Аржановы-то? Колька на войне погиб, отец в блокаду помер. Только мать осталась, совсем старая, ничего не соображает». «А Свиридовы?» — цепляясь за последнюю соломинку, спросила Ося. «Анна Васильевна?» «Молодые все замуж повыходили. А старуха здесь. Кликнуть ее, если можно». Женщина ушла вглубь коридора, вернулась через 2 минуты с соседкой. Соседка вспомнила Осю сразу. Это было удивительно. Иногда, глядя на себя в зеркало, Ося не была уверена, что Яник ее узнает. А соседка узнала, обняла, заплакала, позвала Осю в комнату, налила чаю, достала вазочку с конфетами, спросила. «Оттуда?» «Оттуда», — подтвердила Ося. «Выжила, значит?» «Выжила». «А мужик твой где?» «Не знаю». «Вы когда его в последний раз видели?» «Тогда же, когда и ты», — удивилась соседка. «Когда его в Воронок вели». «И писем никаких не было? Ему или мне?» «Не припомню», — сказала соседка. «Воды много утекло. Даже если что и было, в блокаду все пожгли». Ося допила чай, встала. «Колька-то слыхала? До майора дослужился, до Польши дошел», — сказала соседка. «Польша убила его в 44-м. Жалко. Хороший парень был. Шебутной, а хороший. Так и не женился. Поломала ты ему жизнь. Сердце разбило. А мои обе, что на него зарились, замужем. У Нинки сын, у Верки уже 2. А ты сейчас где живешь?» «Далеко», — сказала Ося. «Ну, я пойду». «Хочешь, поживи у меня», — предложила соседка. «Веселее будет. Я на пенсии, скучно одной». Ося заколебалась, сказала. «Я не смогу платить много». «Разве я тебя для денег зову?» — обиделась соседка. «Я тебя для души зову. Сколько есть, столько и дашь. А не можешь, так и вовсе не давай». «Хорошо», — сказала Ося. «Я тогда на вокзал съезжу, чемодан заберу». Выйдя из парадного, она прислонилась к стене, закрыла глаза. Чудо не случилось. Но это ничего, значит, отступать нельзя. Нужно искать дальше. На вокзале в справочном бюро ей сказали, что Куницын Петр Андреевич 1932 года рождения в Ленинграде не проживает. Тарновский Ян Витольдович, 1905 года рождения, тоже не проживает. Единственный в Ленинграде Куницын Андрей Петрович проживал на Гороховой и был 25 года рождения. 25-й год рождения осени подходил. Она забрала чемодан и поехала к соседке. Утром, едва проснувшись, Ося отправилась в районный отдел милиции получать паспорт. Вернувшись домой, она попросила у соседки ручку, чернила и бумагу и написала заявление о пересмотре дела и полной реабилитации своей и Яника. Оба заявления она отнесла в прокуратуру и лично отдала дежурному прокурору. Тот заверил Осю, что заявление непременно рассмотрят и непременно решат положительно. При этом он все время поддакивал ей, все время кивал головой, с тяжелой, выдвинутой вперед нижней челюстью, напоминая Оси Щелкунчика, извиденного еще в детстве балета. «Где и как я могу разузнать о судьбе мужа?» — спросила Ося. «Вас вызовут в течение месяца», — пообещал он, — «и ответят на все ваши вопросы». Всю следующую неделю Ося провела в райисполкоме, в райсовете, в прокуратуре, в Горано, пытаясь найти хоть какой-нибудь след Пети. Домой она возвращалась только ночевать, к вящему неудовольствию соседки, жаловавшейся, что от Оси нет никакого веселья. Было ясно, что надо искать жилье. Ося отправилась в райисполком, предъявила справку об освобождении, предъявила новый, хрустящий от свежести паспорт. «Что ж, поставим вас в очередь», — сказала сотрудница с интересом, разглядывая Осю. «Сколько мне придется ждать?» «Я вас в льготную очередь запишу. Года два, не больше». «Где я должна жить эти два года?» — осведомилась Ося. «Где вы сейчас живете?» «У случайных знакомых». «Попробуйте снять комнату». «А почему вы непременно хотите жить в Ленинграде?» — полюбопытствовала женщина. «А почему вы хотите в нем жить?» — спросила Ося. Женщина оторопела, видимо, не ожидала такого ответа. Потом улыбнулась снисходительно, сказала. «Я здесь родилась». «И я здесь родилась», — сказала Ося. «Родилась, училась, вышла замуж, работала. Здесь похоронены моя мать, моя бабушка и дедушка. Отсюда меня забрали неизвестно за что 17 лет назад. Мне повезло, редкое счастье. Мне позволили вернуться в мой родной город. Но, оказывается, этого недостаточно. Оказывается, мне еще должны разрешить в нем жить». Женщина вскочила, налила стакан воды, испуганно протянула Осе. «Извините», — тихо попросила Ося. «Извините меня, пожалуйста. Это вы меня извините». «Я не должна была так спрашивать», — сказала женщина. «Приходите через 3-4 недели. Я посмотрю, что можно сделать. Я... Извините меня». Чтобы удовлетворить ненасытное соседкино любопытство, Ося рассказала ей про Петю. Анна Васильевна выслушала с интересом. Петю пожалела, Татьяну Дмитриевну обругала, потом всплакнула, сказала: «Господи, горе-то сколько вокруг!» и затихла. Ося поставила свою раскладушку, отправилась в кухню умываться и чистить зубы. Когда она вернулась, соседка в ночной рубашке с длинной седой косой, заплетенной на ночь, стояла на коленях у комода и лихорадочно выкидывала из него вещи. От Осиных вопросов она отмахнулась. Покончив с нижним ящиком, принялась за средний, но только в самом верхнем нашла то, что искала. Старую довоенную фотографию, на которой две молодые женщины улыбались в объектив на фоне огромного плаката «Да здравствует 1 мая». «Вот», — торжествующе сказала соседка, протягивая снимок Оси, — «нашла-таки». Ося молчала, ждала объяснений. «Ирка это, подружка моя бывшая. Работали мы вместе на Красном Знамени. Это на демонстрации мы с ней. Ты глянь на обороте». Ося перевернула фотографию. Через левый верхний угол наискосок крупным кудрявым почерком шла надпись: «Лучше вспомнить да взглянуть, чем взглянуть да вспомнить. Дорогой подруге Анне от Ирины Антоновой». Внизу листа тем же почерком, но помельче, был написан адрес. «Там адрес?» — ничего не понимая, сказала Ося. «Адрес», — довольно подтвердила соседка. «Иркин адрес. Довоенный, правда, но вдруг да повезет тебе». «Зачем мне ее адрес?» «А затем, что Ирка в 35-м с Красного Знамени уволилась. И знаешь, куда работать пошла? В детприемник НКВД, вот куда». «Все хвасталось нам, какие условия хорошие. Все меня сманивало. А я себе думаю, ни за какие ковришки не пойду. От них чем дальше, тем лучше». «Спасибо вам, Анна Васильевна», — сказала Ося. «Дай вам Бог». Утром она отправилась на Петроградскую, молясь про себя, чтобы дом не разбомбили, не снесли, чтобы подруга Иры не переехала, не умерла в блокаду, не была арестована. Дом стоял на месте, но Ира в нем больше не жила. Молодая симпатичная женщина с младенцем на руках сказала Осе, что да, была здесь такая, но переехала. Был сложный многоквартирный обмен, подробности которого она не помнит. Оси поблагодарила, женщина глянула на нее, спросила. «Вам очень надо ее найти?» «Я разыскиваю сына», — устало сказала Ося. Так было проще, не надо было пересказывать всю сложную, длинную, не всем приятную и понятную историю. «Мы потерялись в войну. Эта самая Ира Антонова тогда работала в детприемнике». «Подождите», — сказала женщина. «Подождите, мне надо кое-что посмотреть. Подержите, пожалуйста». Она сунула Осе младенца и убежала в комнату. Ребенок посмотрел на Осю подозрительно, сморщил личико, собираясь заплакать. Ося подсокла языком, он удивился, скорчил смешную гримасу. Ося засмеялась, и младенец заулыбался беззубым ртом, загукал. Ося уткнулась лицом в маленькую пушистую головку, вдохнула запах молока, чистый детский запах. Зажмурилась, почувствовала вдруг, как чьи-то руки тянут, отнимают у нее ребенка, открыла глаза. Женщина стояла рядом, держала младенца за ножку, смотрела на Осю испуганно. «Извините», — неловко сказала Ося, протягивая ей сына. «Я просто давно не держала на руках детей». «Я посмотрела в бумагах мужа», — сказала женщина, успокаиваясь. «Сходите вот по этому адресу. Они были частью обмена, может, чего знают». Ося поблагодарила, сунула бумажку в карман, вышла на улицу и села на скамейку. Ее колотила дрожь. Пробирала до костей сквозь телогрейку и теплую кофту, и казалось, что уже никогда и нигде она не сможет согреться. Посидев с полчаса, она встала и пошла по записанному адресу. Деньги надо было экономить. Несмотря на протесты Анны Васильевны, она отдала ей треть привезенной суммы, и соседка пообещала ее кормить. Поздним вечером, пройдя еще по трем адресам, Ося добралась до высокого красивого дома с эркерами и барельефом на фронтоне. Вошла в чистый просторный подъезд, поднялась по широкой лестнице на третий этаж, позвонила. Открыла молодящаяся, хорошо одетая дама, спросила удивленно: «Вам кого?» «Я разыскиваю Ирину Антонову. Вы не знаете, как ее найти?» — спросила Ося. «Это я», — сказала женщина, подозрительно оглядывая Осю. «Вам, собственно, что нужно?» «Я получила ваш адрес от Анны Сидоровой. Вы работали вместе на Красном Знамени». «Ну, работали», — сказала женщина. «И что?» «После этого вы работали в детприемнике НКВД. Я хочу узнать, не проходил ли через него мой сын». «Давно это было», — буркнула женщина. «Не помню». Она попробовала захлопнуть дверь. Ося быстро вставила ногу, сказала. «Вы, наверное, тоже мать. Помогите мне, пожалуйста». «Говорят вам, не помню», — раздраженно крикнула женщина. «Их там тысячи было». На крик из комнаты в коридор вышла маленькая, нарядно одетая девочка с большим бантом на голове, уставилась на Осю. «Вероника, иди в комнату!» — приказала Ирина. Девочка продолжала стоять на месте. «Когда моего сына забрали, он был немногим старше нее», — сказала Ося. «Кого забрали, бабушка?» — спросила девочка. Ирина глянула беспомощно на Осю, на девочку, велела. «Ладно, проходите в кухню». В обложенной светлым кафелем очень чистой и уютной кухне Ося ждала довольно долго. Ирина вернулась, плотно прикрыла дверь, сказала. «Вы что ж думаете, что я их всех по именам знала?» «Да я там санитаркой работала. Мыла их, достригла машинкой. Откуда вы взялись на мою голову? Оттуда, что ли?» «Это не важно», — сказала Ося. «Вы только скажите, что было потом? Куда их потом отправляли?» «Да кого куда? В Харьков отправляли, в Минск. Больше не помню. В Харьков и в Минск. Больше ничего не помню». «Спасибо», — сказала Ося. «Спасибо». Вернувшись домой, она рассказала соседке про свои похождения и села писать письма в Горано, в Минск и в Харьков. «Прошу помочь мне в поисках моего сына Куницына Петра Андреевича, 1932 года рождения», — написала она и подумала, что если будет так часто повторять эту ложь, то скоро и сама в нее поверит. Утром, отправив письма, она пошла в детгиз, долго ходила по коридорам, тыкалась из кабинета в кабинет, пока какой-то мужчина в солидных роговых очках в добротном сером костюме с шелковым зеленым галстуком не согласился ее выслушать. «Я художник-иллюстратор, ищу работу», — сказала ему Ося. Он с сомнением поглядел на ее телогрейку, на валенки, спросил. «У вас есть опыт?» «В 1934 году я участвовала в оформлении «Калевалы» с группой Филонова. В 1936 году я делала заказ для детгиза. Заказ был оформлен на имя моего мужа, Яна Тарновского. Он очень много работал с детгизом в 1930-е годы». Мужчина еще раз оглядел Осю, кашлянул, достал из кармана трубку и кисет, спросил, отведя взгляд. «После этого вы не работали по профессии?» «Не имела такой возможности», — усмехнулась Ося. «Но могу показать вам свои работы, сделанные в эти годы». Она развернула газету, положила на стол свой альбом, купленный еще в Ухте, с первой театральной зарплаты. Дешевый, с плохой бумагой, но все-таки не тетрадь, не амбарная книга, настоящий альбом. Мужчина открыл, перелистнул страницу, другую, быстро закрыл и сказал, набивая трубку, по-прежнему не глядя на Осю. «Оставьте свои данные. Если будет что-то подходящее, мы с вами свяжемся». «Спасибо», — сказала Ося, вставая. Он вздохнул, постучал нетерпеливо трубкой по столу. Ося попрощалась и вышла. В дверях она столкнулась с молодой, нарядно одетой женщиной. Та скользнула по Осе удивленным, насмешливым взглядом, вошла в кабинет. «Что это за чучело от тебя вышло?» — услышала Ося сквозь неплотно прикрытую дверь. «Черт знает что», — ответил хозяин кабинета. «Вернулась оттуда, представляешь, оттуда. Лет 20 не работала, но хочет получить заказ. Даже рисунки какие-то мне показывала. Кстати, интересно, но тема, тема». «Прогнал и правильно сделал», — постановила женщина. «Вот тебе папка, которую ты просил». Послышались шаги. Она показалась в дверях. Увидела Осю, поняла, что та все слышала, презрительно усмехнулась и пошла по коридору, высоко неся голову с красивой прической, отчетливо, словно на параде, стуча каблучками. Из Дедгиза Ося отправилась в Ленинград, где ей прямо сказали, что человека с таким сомнительным прошлым, как у нее, невозможно допустить к идеологической работе. «В чем состоит мое сомнительное прошлое?» — поинтересовалась Ося. «Вас амнистировали. Это значит, что государство вас пожалело, но это не значит, что за вами нет вины», — объяснил ей толстый лысый редактор. «Мы крупное издательство, одно из крупнейших в стране. Наши кадры должны быть кристально чисты». Говорил он очень искренне, то и дело посматривая на Осю, словно удивляясь, как она не понимает таких простых вещей. В советском писателе с ней отказались говорить вообще. «Как работник идеологического фронта», — сказала молодая особа, должность которой Оси так и не удалось выяснить, — «я не могу иметь ничего общего с такими, как вы. Даже если кто-то где-то решил вас отпустить, линия партии остается неизменной. С врагами народа надо активно бороться». «А как же ленинградское дело?» — поинтересовалась Ося. «Оказывается, не все враги народа на самом деле враги. Оказывается, среди них есть и невинно оклеветанные». «Возможно, кого-то ошибочно оклеветали, но возможно и то, что кого-то ошибочно оправдали. Разговор окончен, будьте любезны освободить помещение». В Учпедгизе очень пожилой человек выслушал ее внимательно, оживился при упоминании Филонова, сказал, что смутно помнит пару работ Яника, посочувствовал Оси, но сказал, что помочь ничем не может. «Почему?» — спросила Оси. «Ольга Станиславовна, я буду с вами откровенен», — сказал он. «Для вашей же пользы. Вас сажало государство. 17 лет жизни у вас отняло государство. Почему же именно мы, Учпедгиз, должны вам за целое государство компенсировать?» «Я не прошу компенсации», — вспыхнула Ося. «Я ищу работу по специальности, соответствующей моей квалификации». «Но поймите, предположим, у меня есть работа, и на нее есть два кандидата. Один человек, с которым я давно работаю, хорошо его знаю, могу на него положиться. И другой вы, возникшая неизвестно откуда, не имеющая ни рекомендаций, ни опыта. Почему я должен вас взять? Что может склонить весы в вашу пользу? Только мое сочувствие вашим обстоятельствам, а это и есть компенсация». «Но если мой профессиональный уровень», — начала Ося. «Голубушка», — перебил он. «Даже в предположении, что вы работаете лучше, у нас Учпедгиз, учебная литература, мы не ищем гениев. Нам нужны просто толковые работники, с которыми нет хлопот. А с вами они непременно будут. Я кишками это чувствую». «Что же мне делать?» — растерянно спросила Ося и долго потом ругала себя за эту минуту слабости. «Боюсь, что менять профессию», — сказал он. «Или попробуйте устроиться в какую-нибудь заводскую многотиражку. Завод — это всегда хорошо для биографии». Прошел месяц, и Ося снова отправилась в райисполком без надежды, без волнения, просто потому, что это был пункт в списке дел, и надо было услышать официальный отказ, прежде чем решать, что делать дальше. «Ольга Станиславовна, слава богу!» — воскликнула сотрудница, едва Ося переступила порог. «Куда вы пропали? Я же просила вас зайти через пару недель!» «Извините», — пробормотала Ося. «Сдали новый комплекс на Благодатный. Мне удалось выбить для вас комнату. Там один отказался, сказал, что маленькая. А мне кажется, ничего. 14 метров с балконом. Надо действовать быстро, а вас все нет и нет». Ося опустилась на стул, прикрыла глаза, глубоко вздохнула и выдохнула, спросила женщину. «Как вас зовут? Мария Владимировна, а что?» «А то», — сказала Ося, уже успокоившись, уже усмехаясь над собственным пафосом, «что я буду помнить вас, Мария Владимировна, всю жизнь. Вы вернули мне веру в людей». Женщина покраснела, протянула Осе бумагу, которую держала в руках, пояснила. «Это смотровой ордер. Езжайте туда немедленно». «Не надо», — сказала Ося. «Я согласна». «Не глядя?» — удивилась женщина. «На комнату в 14 метров с балконом я согласна, не глядя», — ответила Ося. «Когда можно въезжать?» То ли звезды обратили на Осю свое благосклонное внимание, то ли помогло купленное в комиссионке на последние деньги приличное пальто, но через неделю после того, как распрощалась с соседкой и переехала в свою новую отдельную комнату, Ося устроилась на работу в редакцию многотиражки «За советское искусство». Устав от бесплодных и зачастую унизительных поисков работы, Ося пришла туда с твердым намерением больше не сносить оскорблений и подозрений. Статный, красивый мужчина, назвавшийся Василием Михайловичем, пригласил ее в кабинет и спросил снисходительно: «Чем могу быть вам полезен, сударыня?» Она огрызнулась: «Тем, что возьмете на себя смелость дать мне работу». «Это требует большой смелости?» — удивился он. «В 26 предыдущих местах смелости не хватило». «Чем вы так страшны?» — улыбнулся он. 58-й статьей и 17 годами лагерей», — четко ответила Ося. Он перестал улыбаться. Отошел к окну, открыл, потом снова закрыл форточку, спросил. «Где сидели?» «На севере. Ухтижемлак. Ухтпечлак», — немного удивившись, ответила Ося. «В чем обвинялись?» «Контрреволюционная пропаганда, шпионаж в пользу Польши». «А меня японским шпионом обозвали», — сказал он. «Но мне повезло больше, чем вам. Меня выпустили, когда исправляли ежовские перегибы». «Так кем вы хотите работать?» В мае, так и не получив никакого ответа, Ося снова отправилась в прокуратуру. Отсидела долгую очередь, вошла в знакомый кабинет. «Слушаю вас», — устало равнодушно, не поднимая глаз, сказал сидящий за столом человек. «Сомневаюсь», — сказала Ося. «Когда слушают, обычно смотрят на собеседника или хотя бы посматривают». Человек поднял голову, внимательно, медленно, с ног до головы рассмотрел Осю, повторил. «Слушаю вас». 3 месяца назад я написала заявление в прокуратуру с просьбой о пересмотре моего дела и дела моего мужа. Ответ был обещан через месяц. Прошло уже 3. Фамилия? Ермашевская Ольга Станиславовна. Человек открыл толстую папку с множеством бумаг, долго копался в ней, потом сказал. «Ваша просьба оставлена без удовлетворения». «Могу ли я опротестовать это решение?» «Пожалуйста», — равнодушно ответил он. «Напишите прошение о пересмотре дела на имя главного прокурора СССР Руденко и председателя Президиума Верховного Совета СССР Ворошилова. А муж?» «Муж должен прийти лично». «Вот уже 18 лет я не знаю, где мой муж. Мне был обещан ответ и на этот вопрос. Тарновский Ян Витольдович, 1905 года рождения. Он взял другую папку, не менее пухлую, опять бесконечно долго перебирал в ней бумаги, потом сказал: «Напишите заявление, приложите копию свидетельства о браке». «У меня нет свидетельства о браке», — сказала Ося. «Все мои документы остались дома после ареста и пропали в блокаду. Получите копию в соответствующем отделении ЗАГСа, напишите заявление и подайте в установленном порядке». С ощущением, что она бьется о непробиваемую стену, Ося попрощалась и вышла. Ощущение было настолько сильным, что она даже потрогала лоб, нет ли шишки. Неделю спустя, когда ей удалось уйти с работы немного пораньше и добраться до районного ЗАГСа в рабочее время, на месте знакомого здания она обнаружила заваленный камнями и мусором пустырь. Доброжелательный прохожий объяснил, что в здание попала зажигательная бомба. Ося отправилась в прокуратуру в 3-й раз. Принял ее другой, совсем молодой прокурор, выслушал сочувственно, сказал: «Просто не знаю, что с вами делать». «Так отправьте к тем, кто знает», — разозлилась Ося. «Я закажу вам очередь к заместителю главного прокурора», — предложил он. Долго говорил по телефону, пару раз повышая голос до крика. Потом протянул Осе бумажку, пояснил. «Вот дата и час приема у заместителя главного прокурора. А это номер моего телефона. Если я вам понадоблюсь, позвоните за 30 минут до прихода, и я вас сам вызову из зала». Ося поблагодарила, подумала, что странным образом под горячую руку ей всегда попадаются хорошие люди, и отправилась ждать дальше. Заместитель главного прокурора, усталый человек с красными воспаленными глазами, не дослушав Осю, сказал: «Вы амнистированы, работаете, вам дали жилье. Какие еще у вас есть жалобы?» «Я хочу узнать о судьбе мужа», — ответила Ося и принялась считать до 102. Он открыл тонкую картонную папку, совершенно новую, единственную папку на большом толстоногом столе, достал оттуда листок, тоже, как показалось Осе, совершенно свежий, протянул ей. «Свидетельство о смерти», — прочитала Ося и вцепилась в стол, который оказался неожиданно легким и поехал вместе с ней на потолок. Она закрыла глаза, стол остановился. Она сделала 3 глубоких вдоха, снова открыла глаза и принялась читать дальше. Тарновский Ян Витольдович умер 23 ноября 1938 года в возрасте 33 лет, о чем в книге регистрации актов о смерти 1954 года февраля месяца 11 числа произведена запись за номером 38. Причина смерти – заболевание почек. Место смерти – город, селение, район, область – не указано. «Я вам не верю», – сказала Ося. «Он был здоров. У него не было никаких заболеваний». Заместитель не ответил, только дернул плечом так сильно, что галстук выбился из-под пиджака. «Могу я узнать о судьбе сына моей подруги?» — спросила Ося. «Он остался сиротой после ареста родителей. Я бы хотела найти его. Куницын Петр Андреевич, 1932 года рождения». «Справки выдаются только родственникам арестованного», — ответил прокурор.